По сообщениям южнокорейской интернет-газеты «Голос народа», 28 октября в Чунджу провинции Северный Чула автобусники и профсоюзники Северо-Чуласского регионального автобусного отделения профсоюза рабочих общественного транспорта развернули демонстрацию, требуя отставки Пак Кын Хе. В тот день они по традициям июньского народного восстания 1987 года сели за рулем свыше 300 автобусов, раздали одновременно сигнал и начали движение с плакатами «Требуем отставки Пак Кын Хе», которыми были украшены фасады автобусов.